Глава 6. Тревога не отпускала, все прошло не так, неправильно. А Лорен едва сдерживал раздражение и желание бросить Кайорам этот ужин. Единственное, чего он желал — побыть со своей Италией, насмотреться на нее в реальности, касаться ее бесконечно. Он так долго не позволял себе даже подумать об этом. Да, для девушки его присутствие может быть опасно, но он сделает все, что в его силах, чтобы защитить ее. Однако, как назло, прибыл Ледяной. Словно что-то знал. То ли Камания передала весть, то ли... А Лорен вспомнил того парня в мире Лады. Мог ли его сознанием завладеть Тофлер Алтура? Теоретически это возможно. Практически как Ледяной выяснил, где искать его Алурена Дельгара Италии. Это навевало неприятные мысли. Он не должен был оставлять Ладу одну, но все вышло так спонтанно. Нащупав контакт, увидев ее вырывающейся из рук какого-то щенка, принц и сам не понял, каким образом отворил проход. Только Эстер что-то попытался внушить о времени, но Алурен действовал скорее интуитивно. Он знал теорию. Чувствовал силы, замечал едва уловимые колебания, перстень вел его к Италии, а Эстер подхватывал с той стороны. И все же под конец ему пришлось принять облик второй своей ипостаси, иначе оба могли не добраться до дома. А тут уже творился полный переполох. Еще бы, принц самолично ушел в разрыв между мирами. Пришлось успокаивать паникующих подданных, делать официальное заявление и обещать представить свою Италию, едва она придет в себя после перехода. И только там, на ужине, понял, что девочка еще совсем не готова, ничего здесь не понимает, а Тофлер уже вьется коршуном и ищет, куда бы побольнее клюнуть. Казалось бы, можно выдохнуть с облегчением, что Италия проявила благоразумие и решила вернуться в свои комнаты. Ему не хотелось бы, чтобы она выслушивала речи Камании. Однако тревога лишь набирала обороты, вызывая одно единственное желание — послать ужин к Йорам, как бы это ни звучало в устах дракона его положение. «Вам все ясно?» — поинтересовался холодно у невесты, глядя вслед ушедшей Ладе. «Больше не смейте вмешиваться в отношения дракона и его Италии». «Я ведь уже сказала вам. Я была уверена, что вы ей все объяснили». «Даже если бы и объяснил, вы должны относиться к девушке, чья Наи станет частью вашего ребенка, более терпимо». Невеста долго молчала, и он все же повернулся, взглянул на нее. «Эта девушка не будет довольствоваться ролью Италии, Алурен», произнесла наконец Камания, пока принц вел ее к столу. «Мне кажется, нам стоило бы выбрать другую. Моя сила нашла ее». В груди зародился грозный рык, и Алурен с трудом заставил себя сдержаться. Все сильнее хотелось туда, к Ладе. Кто бы мог подумать, она здесь, она рядом, а он никак не может остаться с ней наедине. Все эти ненавистные этикеты и условности. «Очевидно, с вашей Италией не все так хорошо, как вам того хотелось бы», — отозвалась Камания. «Вернемся к этому вопросу позже», — процедил сквозь зубы принц. «Да, именно так это и выглядит. И Камания вправе потребовать заменить Италье. Да, Италья выбирает дракон, но и мать наследника не должна испытывать неприязнь к той, чьими человеческими чертами будет обладать ее ребенок. Он рассчитывал, что появление Алады поможет все урегулировать, но, похоже, оно лишь добавило проблем. Возможно, стоило действительно попытаться найти другую Италье. Однако принц огненного кряжа не привык себя обманывать. Ему нужна была только эта девушка. Ни о какой другой в коконе Италии он даже думать не хотел. Приглашенные выше Дессы рассаживались за столом. По давней привычке держать неприятелей в поле зрения, Алурен поглядывал за Ледяным и его свитой. Наверное, поэтому отметил, как тот почти сразу отлучился, едва успев приступить к трапезе. Лада была под охраной. Вообще, с ее прибытием он усилил охрану в два раза, а с приездом Ледяных и вовсе в три. И все же отдал незаметный знак проследить. Хотелось броситься туда, к ней, стиснуть в объятиях, вдохнуть запах и... Нет, он не должен допустить близость с ней в реальности. Это может повредить ей, Вот если удастся еще раз попасть в кокон, если он откроется, тогда Лорен с удовольствием повторит все то, чем занимался полгода назад. При воспоминаниях реакция пронеслась по физическому телу, да такая сильная, что даже невеста что-то почуяла, прижалась к его плечу. Он осторожно отодвинулся, продолжая размышлять о другой девушке, хотя бы обнять, поцеловать. У него хватит выдержки остановиться, но не хватит сил удержаться от прикосновений. Он до безумия желал ее, но приходилось сидеть здесь, хоть немного, треть, четверть часа, отвечать на вопросы, убеждать, что все под контролем, излучать силу и уверенность, и не показывать, чего ему это стоит, чего больше всего хочется на самом деле. Взгляд раз за разом натыкался на пустое место, где должен был сидеть ледяной. Он слишком долго отсутствовал, напряжение внутри нарастало. Не выдержав, Алурен глянул на бордового эстара, разместившегося по левую руку. Тот понял без слов, поднялся, вернулся буквально спустя пару минут, посмотрел в глаза, и принц приподнял щиты. Все это время Тофлер Алтура провел в уборной. Передал мысленно Эстер скорее картинкой, чем словами. А Лорен приподнял бровь. Мало ли, вдруг у ледяного несварение, всякое бывает, как бы не обвинил в плохом угощении. Принц демонстративно подал знак слуге наложить на свою тарелку еще еды. Время беспощадно убегало, есть не хотелось. Но зато никто не посмеет упрекнуть его в том, что сам не притронулся к угощению. Тревога не отпускала. Что еще можно делать так долго в уборной? Она, конечно, обставлена по высшему разряду, и все же это совершенно не то место, где приятно проводить излишне долгое время. Внезапная мысль прострелила, едва не заставив вскочить. Охрана не пропустит клади никого из ледяных, но и не помешает сильному магу проникнуть своим магическим телом. А за ним при должном умении и физическое может просочиться. А Лорен прикрыл глаза, почесывая замок, и даже на миг показалось, что-то почуял. Но не успел никого позвать, как в парке показался Тофлер Алтура. А Лорен сдержал движение, намереваясь встать. Невеста попыталась задержать, да и сам принц Ледяной горы принялся намекать, что рано убегать. Но А Лорен отмел все возражения. «Прошу вас, продолжайте банкет и ни в чем себе не отказывайте», — улыбнулся, поднимаясь решительно. «А мне необходимо побыть с моей Италией». Драконы, понимающе закивали. Невеста очень старалась скрыть раздражение, но от острого взора красного дракона это не ускользнуло. Огненный клубок, поселившийся в груди, разрастался с каждым шагом. Сейчас он увидит ее, обнимет, все ей объяснит, расскажет, как она может ему помочь. Как сильно он нуждается в ней, какая честь ей уготована. Любая девушка из Райландии была бы счастлива помочь своему принцу. Но паршивое предчувствие подсказывало только не это. «Да, моя Италия». А Лорен сделал движение, и я оказалась в кольце сильных рук. Подняла голову, желая заглянуть в глаза, и тут же губы утонули в настойчивых, властных и стосковавшихся по поцелуям губам. Боги, силы небесные, как же я соскучилась! На несколько мгновений снова забыла обо всем на свете, будто мы опять там, в гроте под водопадом, и нет ничего, что могло бы нас разлучить, на этот раз даже пробуждение. Увы, именно на этот раз было бы слишком много всего. Преодолевая сопротивление собственного тела и заодно дракона, я отстранилась. Тяжело дыша, с трудом оторвала руки, обвивающие сильную шею, вплетающие пальцы в красные волосы. «Надеешься, что твоя харизма заставит меня забыть обо всех вопросах?» — хмыкнула, очень стараясь придать голосу твердости. «Прости, покаялся принца, это простое слово почему-то легло комом в моё горло». Сглотнув его, я подняла глаза на Алурена. Он снова усиленно отводил свои, но для меня это было слишком странно — не смотреть в глаза собеседнику, не видеть его эмоции. «Моя харизма очень странно на тебя действует», — задумчиво пробормотал он. «Тебя это расстраивает?» — усмехнулась я. «Наоборот», — улыбнулся принц и добавил. «Я все тебе расскажу». Он попытался направить меня к креслу, но я шагнула к соседнему, намеренно разрывая тактильный контакт. В его объятиях точно могу забыть обо всем. «Уж будь любезен». А Лурен опустился в кресло, скользя по моей фигуре таким взглядом, что я ощутила себя раздетой. Внутри живота снова загорелось. «А может, ну их эти объяснения? Сначала утолю тоску, а потом поговорим?» Я твердо махнула головой, отгоняя наваждение. Так и хотелось стукнуть себя, чтобы вернуть мозгу способность соображать. Умостилась напротив, поджала ноги, ожидая. «Я уже говорил тебе тогда». Едва уловимо вздохнув, начал Алурен, что мне нужна твоя Наи. Тогда во сне я вообще не слишком верила в происходящее. Я заметил. Его губы тронула улыбка. И это было потрясающе. «Ты сообщил, что я твоя любовница, и не отрицал, что взял мою яйцеклетку. Уж не знаю, как тебе это удалось». «Не совсем так. Наи — это особая магическая энергия. Ты знаешь историю». Начал он, глянул на меня и сам себя оборвал. «Нет, откуда? Давно, тысячи лет назад, драконы были свирепыми и необузданными созданиями. Магам удалось укротить их, слиться с ними, сделаться единым целым, приручить безудержную мощь, но со временем драконья сущность поглощает нашу человечью. Так вышло, что для зачатия нам нужны люди, девушки». Мы берем у девушки Наи и вливаем в кокон, который тщательно оберегаем и высиживаем. Что? Мы не рожаем детей, Лада. Не в том смысле, который привычен тебе. Хотя процесс похож. Мать сносит яйцо, в которое вплетается кокон. Прости, ты это сейчас серьезно? Сказать, что я опешила, ничего не сказать. Моего ребенка высидят в яйце? Какая-то другая мать? Вон та ледяная стерва, от которой морозом за километр веет. От шока и возмущения я даже забыла придержать язык, так и вывалила на красного все, что думаю. В этом ничего страшного для тебя нет. У тебя... Он на миг болезненно запнулся. Могут быть другие дети. Почему бы вам не рожать по старинке? Если драконихи не справляются, пусть девушки и... Человеческие девушки не могут выносить и родить дракона. «Увы». Его взгляд и голос сделались печальными. Он так на меня смотрел, словно безумно сожалеет, что я не могу родить ему ребенка по-настоящему. И мне до боли захотелось обнять, сказать, что все будет хорошо, что не нужна нам эта белобрысая. Но мысль, что внутри меня будет расти не ребенок, а дракон, вызывала ужас. «Я прошу твоей помощи, Лада», — тихо произнес Алурен. «Не знаю, что пошло не так, но кокон не впустил нас. Прежде чем пожениться, мы, я и моя невеста, должны были связать свои силы с твоей Наи, но не вышло. Тогда я начал искать тебя. Раньше, когда Италии выбирали еще из местных девушек, они какое-то время находились рядом с коконом, помогали связать энергию». «Какая чудесная, толерантная семья!» — не сдержалась я. «И, между прочим, почитали за честь». Глаза красного сверкнули, и я вспылила. «Вот и искал бы ту, которая почтет за честь, а у моего ребенка другой матери не будет». Я сама ощутила, как раскраснелась. Грудь тяжело вздымалась, хотелось вскочить, впиться когтями в этого мужчину, которого я чуть ли не боготворила. А он всего лишь преследует свои цели, хочет использовать меня. Ему не нужен ребенок от меня. Ему нужна моя Наи, которую он отдаст другой. «Найти Италию очень сложно, Лада». Он снова отвел взгляд. То ли вспомнил свои правила, то ли что-то попытался утаить. «Твоя Наи еще жизнеспособна. Что дает вам эта Наи?» «Наи дает ребенку человеческую сущность. От двух драконов рождается дракон. Драконьи гены, так это называется у вас, доминируют. Я очень хотел бы, чтобы ребенок был похож на тебя». Его слова тронули. В то же время испугали. «Похож?» — воскликнула я, и красный едва нахмурился. «Что не так? Ты дорога мне. Это мой ребенок, Ал. Я не отдам его другой. Я не понимаю, что это означает и как это происходит. Я не разбираюсь в вашей магии, но если ребенок наделен моими чертами, похож, если без меня он не может родиться, то это мой ребенок». А Лорен несколько мгновений разглядывал меня с таким выражением лица, что мне стало не по себе, будто не знал, то ли прижать меня покрепче, то ли применить свою власть. «А ты тоже вылупился из яйца?» Внезапно стрельнувшая мысль даже заставила взглянуть на него другими глазами. «Вот так встретишь идеального мужчину, а он...» «Хм. Я — это отдельная история». «Ничего, я никуда не спешу», — уверила я.